285. Именно поучительно наблюдать огненные потрясения планеты, особенно когда знаете об особых воздействиях. Можно также указать на движение огня, как можно следить за мыслью людей. 286. Агни-йог не только является магнитным центром, но он следует как оздоровитель местности. Так Раджа-йог и Агни-йог принимают на себя токи пространственные. Не будет преувеличением сказать, йога есть оздоровление планеты. Нужно поторопиться, чтобы признать значение усовершенствования духовного. Только в таком признании можно облегчить трудность задания йога, когда каждый может отяготить его, но помочь могут лишь немногие. Нужно хотя бы дойти до степени простого уважения к необычному. Никто не хочет задуматься над тем, как легко он причинит страдания своим отрицательным, злобным нападением. Каждый невежда уподобляется темному служителю. 287. Правда, Армагеддон не ослабевает, но сама темная сила дает иногда запас новых изощрений. Не будем сетовать, что много нападений. Не может быть иначе. Умение привыкать к опасностям есть великое орудие против врагов. Истина, каждую минуту люди в опасности. Великая иллюзия думать, что все в пребывании безопасности. Майя является людям в покрове успокоения. Но именно йог чует, как крест бытия стоит неотступно. Только принятие креста и восхождение на гору, где даже телята пяти ногах, только такая отвага переносит через пропасть. Не забудем, что указывал осторожность. Она лишь качество отваги. 288. Учитель рад, когда коллективный труд возможен. Отрицание коллективного труда есть невежество. Лишь высокая индивидуальность найдет в себе меру собирательных понятий. Пока личность страшится собирательного труда, она еще не индивидуальна, она еще пребывает в удушении самости. Лишь истинное распознавание нерушимости и свободы может дать приобщение к коллективу. Только таким истинным путем взаимоуважения придем к согласному труду, иначе говоря, придем к действенному добру. В этом добре зажигается огонь сердца. Потому так радостно каждое проявление труда согласного. Такой труд уже необычайно усиливает психическую энергию. Пусть он заключается лишь в краткой совместной работе, хотя бы кратко, в начале, только бы в полном согласии и в желании преуспеяния. Сначала от несогласованности явление утомления неизбежно, но затем комплекс силы коллективной удестерит энергию. Так в малых ячейках можно протолкнуть прототип мирового преуспеяния. 289. Солнечные птицы не спускаются на землю. В этом мифе указана отделенность огненного мира от земных условий. Можно видеть, как из древних времен люди с особым почитанием относились к огненной природе. Действительно, как бережно нужно относиться к каждому огненному проявлению. Среди самой обычной жизни можно усмотреть искры высшего огня. Значит, около каждой такой искры будет развиваться очищенная атмосфера. Потому особенно мерзко темнить эти мерцания. Они вспыхивают нежданно, но угашение таких светочей порождает особые неуравновешенные последствия. Как сказано, лучше не родиться, нежели умножать мерзость.